А потом халиф написал эмиру Мухаммеду ибн Сулейману аз-Зейни, а он был наместником в Дамаске, приказ такого содержания: «В час прибытия этого приказа ты схватишь Ганима ибн Аюба и пришлешь его ко мне». И когда приказ прибыл к эмиру, тот поцеловал его и приложил к своей голове, а затем он велел кричать на рынках: «Кто хочет пограбить, пусть отправляется к дому Ганима ибн Аюба». И люди пошли к дому и увидели, что мать Ганима и его сестра сделали ему могилу посреди дома и сидят возле нее, плача о нем. И их схватили и разграбили дом, а женщины не знали, в чем дело. И когда их привели к султану, тот спросил их о Ганиме, и они ответили: «Уже год или больше, как мы не можем ничего узнать о нем». И султан вернул их на прежнее место. Вот что было с ними. Что же касается Ганима ибн Аюба, порабощенного и похищенного, то, когда его имущество было разграблено, он осмотрел свое состояние и начал оплакивать себя так, что его сердце чуть не разорвалось от горя. Он вышел и шел наугад до конца дня, а его голод усилился и ходьба утомила. Достигший какого-то селения, Ганим вошел в него и направился в мечеть, и, сев на циновку, прислонился спиной к стене и откинулся, будучи до крайности голоден и утомлен. И он пребывал так до утра, а сердце его еле билось от голода, и вши бегали по его потному телу, и от него стало дурно пахнуть, и его состояние ухудшилось. Утром жители этого селения пришли совершить молитву и нашли Ганима, который лежал слабый и похудевший от голода, но на нем были явные следы былого богатства. И когда люди помолились и подошли к нему, они увидели, что он холодный и голодный, и дали ему старую одежду, которой обносились рукава, и сказали: «О, чужеземец, откуда ты будешь родом, и какова причина твоей болезни?» И Ганим открыл глаза и заплакал, но не ответил им. И один из них ушел, он понял, что Ганим голоден, и принес ему чашку меду и пару лепешек. И Ганим немного поел, а люди посидели у него, пока не взошло солнце, и ушли по своим делам. И он пребывал в таком положении месяц, оставаясь у них, и его слабость и болезнь увеличились, и люди плакали о нем и жалели его, и, посоветовавшись между собой, они сошлись на том, чтобы доставить его в больницу, которая в Багдаде. И пока это было так, вдруг подошли к Ганиму две женщины-нищенки, а это были его мать и сестра. И, увидав их, он отдал им хлеб, лежавший у его изголовья, и они проспали подле него эту ночь, а он так и не узнал их. А когда наступил следующий день, жители селения пришли к нему, привели для него верблюда и сказали верблюжатнику: «Свези этого больного на верблюде, а когда достигнешь Багдада, положи его в воротах больницы. Быть может, он исцелится и выздоровеет, а тебе достанется небесная награда». И верблюжатник отвечал: «Внимание и повиновение». И после этого Ганима ибн Аюба вынесли из мечети вместе с циновкой, на которой он лежал, и положили на верблюда. И его мать и сестра пришли посмотреть на него в числе прочих людей, не узнавая его. Но потом они взглянули на него и всмотрелись внимательно и сказали: «Он похож на Ганима, нашего сына, посмотреть бы, он ли это больной или нет». А что до Ганима, так он очнулся только тогда, когда его везли на верблюде, привязанным веревкой, и стал плакать и жаловаться, а жители селения смотрели на его мать и сестру, которые плакали о нем, не узнавая его. Мать и сестра Ганима продолжали свой путь и достигли Багдада, а верблюжатник вез его до тех пор, пока не положил у ворот больницы, а потом он взял своего верблюда и уехал. И Ганим лежал у ворот до самого утра. И когда народ начал ходить по дороге, его увидели, а он стал тонок, как зубочистка. И люди смотрели на него, И пришел староста рынка и отстранил от него людей и сказал: —